Самюэль Бернар, Элизия. 23 мая 1692. Госпожа графиня, к сему прилагаю 5 векселей на 100 000 турских ливров каждый, жирированных пока на вас. Все они выписаны непосредственно под гарантии французского правительства в лице господина графа де Поншартрена. Если увидите его, то напомните, что цепочка кредита проходит через вашего покорного слугу, моего друга, месье Кастана, из различных членов Лионского депозита. Хорошо, что я отправился в Лион, поскольку в конце концов мне пришлось самому вести переговоры с Лотаром. Он, очевидно, был в Лионе, но мы ни разу не оказались в одной комнате. Все обсуждения велись с его представителем Герхардом Маном. Месье Кастан прилежен и аккуратен, однако, столкнувшись с чем-то экстраординарным, приходит в замешательство, а затем в раздражение. Так случилось в самом начале наших переговоров с домом Хакельгебера. Я не сразу разгадал причину. Лотар убежден, что войска не высадятся в Англии. А если и высадятся, то сразу будут уничтожены. Соответственно, переговоры по векселям получились странно двусмысленными. Официальная цель – обеспечить жалованием войска в Англии. И условия надо было составить так, чтобы мы, то есть Франция, получили деньги в Англии, а Лотар – определенную прибыль. В этом смысле мы обрели искомое, сиречь законные векселя, которые вы сейчас держите в руках. Однако, как я в скорости понял, Лотар рассчитывает сорвать большой куш при минимальном риске, выразив готовность перевести серебро для войны, которая на самом деле не состоится. По сути, он страховал нас на случай, если срыв нашего вторжения сорвется. Этого-то подтекста месье Кастан не понимал и потому терялся от абсурдных, на его взгляд, требований Хакельгебера. Вначале мы предлагали, чтобы сроки действия 5 векселей заканчивались с интервалом в неделю. Другими словами, мы рассчитывали, что вскоре после высадки войск наши агенты станут предъявлять по векселю в неделю в течение 5 недель, покуда армия будет продвигаться через Южную Англию к Лондону. Мы полагали, что для Лотара так будет предпочтительней, поскольку выплаты растягиваются на большой срок, что упрощает покупку либо доставку серебра и чеканку монеты. Тогда мы еще наивно верили, будто Лотар рассматривает оплату векселей как благоприятный исход событий. Позже, как уже упоминалось, я понял, что для него осуществление сделки – риск, который нужно по возможности сократить. Соответственно, ему не хотелось отодвигать сроки платежей, поскольку это означало бы растянуть риск. Риск, что придется выплатить серебро кому-то неизвестному в Лондоне почти на 2 месяца. Срок действия первого векселя теоретически подходил бы через 2 недели после выписки его Лотаром в Лионе, то есть в середине мая. Срок последнего истекал бы в середине июля. В интересах Лотара было стеснить нашу свободу, ограничив срок действия векселей коротким промежутком времени, в скорости после назначенной даты высадки. Тогда у нас оставалось бы совсем мало дней, чтобы предъявить векселя в Лондоне и получить все серебро в один прием. Таким образом, очень быстро решилось бы все или ничего. Лотар даже хотел выписать 1 вексель на 500 000 ливров, а не дробить сумму на части. Я счел это слишком рискованным и настоял на своем. Посему теперь мы имеем 5 отдельных векселей. В 4 из них стоят одинаковые даты. Они подлежат оплате по истечении 45 дней. 5-й по истечении 30 дней. Все выписаны самим лотером. Только он вправе давать векселя на такие суммы. Он выписал их в Лионе 6 мая лета Господня 1692. Время на почтовую пересылку из Лиона в Лондон обычно принимается равным 2 неделям. Соответственно, предъявлять их к акцепту можно с 20 мая по французскому календарю. 30-дневный вексель подлежит оплате 5 июня. 4 остальных – 20 июня. Как правило, плательщику, представителю лотера в Лондоне, выгодно, чтобы получатели, те, на кого вы жирируете векселя, предъявляли их задолго до установленного срока выплаты. В таком случае плательщик успевает заранее подготовиться. Это особенно справедливо в данном случае, когда после принятия векселей к оплате лотер, вероятно, должен будет приобретать серебро или доставлять его морем. Нам нерезонно предъявлять векселя в Лондоне до того, как войска благополучно высадятся, что должно произойти не позже последнего дня мая. 30-дневный вексель подлежит оплате почти сразу после этой даты. Следовательно, к указанному времени лотеру надо иметь в Лондоне серебра на 100 тысяч ливров. Тогда мы сможем выплатить войскам первую часть жалования вскоре после их высадки в Англию. Оставшиеся 4 векселя, как я упоминал, подлежат оплате лишь 20 июня. Очевидно, в наших интересах предъявить их одновременно с первым, и тогда у лотера будет 2-3 недели, чтобы доставить в Тауэр серебра еще на 400 тысяч ливров. Это около 20 тысяч фунтов стерлингов в британской монете, то есть 2-дневная продукция монетного двора. Соответственно, представитель лотера должен будет доставить примерно 3 тонны серебра в Тауэр не позднее 17 июня. Задача непростая даже для человека с его возможностями. Посему лотер настоял на включение в 4 45-дневных векселя условия, по которому они должны быть предъявлены в дом Золотого Меркурия на Ченч-Аллее в Лондоне не позднее, чем за 15 дней до истечения своего срока, то есть до полуночи 5 июня. Напоминаю вам, что англичане пользуются календарем, от которого весь цивилизованный мир давно отказался. Он отстает на 10 дней и продолжает отставать с каждой секундой. Все даты, упомянутые в письме, приведены по новому французскому стилю. Чтобы получить числа по английскому календарю, надо вычитать 10 дней. Во всех остальных отношениях операция вполне обычна и не представит больших сложностей для вас и ваших агентов. Для меня было большой честью и привилегией послужить в этом деле Франции. Надеюсь возобновить знакомство в кофейне Исфахнянов после того, как уляжется волнение, связанное с высадкой войск. Ваш покорный и прочее, Самюэль Бернар.